6. Он шестой. Ему нужно на восток. Это все, что он помнил. Все, что он знал. Все, что ему нужно знать. Стекло отъехало в сторону, и шестой спрыгнул на металлический пол. Он осмотрел себя в зеркале. Молодой, атлетично сложенный мужчина средних лет. Короткий ежик волос с аккуратно выстриженными симметричными дугами. На нем был странного вида тонкий костюм из черной синтетической ткани. На ногах носки из того же материала, только с уплотненной чем-то тягучей резиновым подошвой. Шестой вспоминал, что такое зеркало, волосы, носки. Воспоминания лились рекой, но он все еще не помнил, кто он и зачем ему нужно на восток. Зато он точно знал, что восток вон там. Шестой двинулся в сторону выхода. Он шагал по степи, затем по травянистому настилу небольшой рощи, прыгал по каменным утесам и снова степь. Шестой вспоминал, что такое степь, трава, камни. Но все еще не помнил, кто он такой и зачем уже сутки идет на восток. Спустя еще сутки он вспомнил, что такое голод. Затем вспомнил, что такое съедобные ягоды и грибы. Шестой все еще не знал, кто он такой и зачем идет на восток. Когда шестой проходил очередную рощицу, с дикими криками и алюлюканьем на него выскочило трое людей. Скорее они напоминали приматов. У одного в руке была увесистая дубина, у другого – копье с кремниевым наконечником. Третий держал в руке простой камень. «Дикие», – всплыло в памяти шестого. Первым его атаковал тот, что был с камнем. Он незатейливо метнул свой булыжник, целясь шестому в голову. На этот раз он ничего не вспомнил. Вспомнило его тело. Оно дернулось в сторону, пропуская снаряд мимо. От удара дубины сверху вниз шестой также уклонился. Затем перехватил руку дикаря и, пользуясь инерцией его собственного тела после удара, выкрутил конечность назад до хруста. Сделать короткую подсечку и опустить пятку на переносицу рухнувшего противника, вбивая кость в остатки мозга. Дикарь с копьем нанес удар, шестому удалось уклониться лишь частично. Лезвие по касательной задело плечо. В момент соприкосновения костюм шестого уплотнился, и кусок кремня разлетелся на осколки. Повернуться, нанести удар в солнечное сплетение, затем ладонью под подбородок и коленом в пах. Противник валится на землю. Подхватить остатки копья в полете. Резкий удар в висок последнего дикаря. Шестой отбросил палку и осмотрелся. Дееспособных противников не осталось. Он вспомнил, что умеет драться. Но шестой все еще не помнил, кто он такой и зачем ему нужно на восток.